именно в момент катастрофы. Последовательно до самой смерти осуществляемый принцип, что верность зиждется не на приходящих взаимоотношениях, а на долге офицера, вот что характеризует то поведение, которое в конкретной ситуации с Гитлером, если вообще решиться на психологическое объяснение данного феномена, можно отнести насчет того вельфского наследия Кейтеля, этого правнука и внука королевских ганноверских судейских советников, которое проявилось у него в совершенно ином трансформированном виде. Заметим при том, что сам фельдмаршал, вероятно, и не сознавал этого, не говоря уже о его современниках, которые поставили на нем штамп образцового воспитанника прусского кадетского корпуса. Адвокат Кейтеля в защитительной речи указал на то, что такие понятия, как лояльность к существующему режиму, патриотизм и повиновение, понятия социально обусловленные. Здесь и лежит ключ к пониманию поведения этого человека и вместе с тем офицера высшего ранга, каким был или каким стал генерал-фельдмаршал Кейтель. Сегодня мы знаем одно. Начальник военной канцелярии фюрера никогда не мог, несмотря на свои зачастую добрые помыслы, в решающих ситуациях отстоять себя перед лицом Гитлера и даже иногда во мнении и перед лицом офицерского корпуса. Но мы знаем и второй факт. Хотя в Третьем рейхе во многих сферах плелись интриги в борьбе за власть, никто и никогда за должность начальника штаба Верховного Главнокомандования Вермахта не боролся. Это был самый неблагодарный пост, какой только мог существовать в Третьем рейхе. Вот почему никто из высших офицеров, которых вместе с начальником ОКВ обвиняют в наказуемой слабине перед фюрером, занять эту должность вовсе никак не стремился. Генерал-полковник Франц Гальдер, начальник Генерального штаба сухопутных войск с 1938 до 1942 годов, вспоминал постоянно звучавшие у него в ушах еще со времен ежедневного обсуждения обстановки в ставке Гитлера бесцеремонные слова, адресованные Кейтелю: «Но вы, генерал-фельдмаршал!» Гитлер резко выкрикивал их на своем вульгарном диалекте смеси баварского с австрийским. Гальдер, хорошо отзывавшийся о Кейтеле в своих воспоминаниях, кстати, как видно из записей последнего, сам подвергавшийся придиркам и насмешкам Верховного, рассказывает. Было известно, что Гитлер разряжал на фельдмаршале свое раздражение. Однажды Гальдер заговорил об этом с Кейтелем. Тот ответил: «Гальдер, я терплю все это только ради вас. Поймите же меня». И при этом на глазах у него выступили слезы. Начальник генштаба добавляет: «Так он вступил на тот путь, который привел его к криминальным деяниям». Этим воспоминаниям соответствует одна характерная сцена. Во время второго германского наступления в Арденнах в декабре 1944 года начальник штаба главнокомандующего фронтом Запад генерал-лейтенант Вестфаль доложил начальнику ОКВ Кейтелю о критическом положении с горючим для атакующих танковых соединений. Тот заверил генерала: «Горючего у него в запасе нет». Но Вестфаль, бывший ученик Кейтеля в кавалерийском училище, продолжал настаивать на своем. В конце концов, фельдмаршал сознался, что горючее у него в резерве все-таки есть, но... И удрученно добавил: «Знаете ли, здесь поневоле становишься просто подонком». Было бы весьма заманчиво сравнить положение начальника ОКВ по отношению к фюреру, рейхсканцлеру и верховному главнокомандующему вермахтом в соответствии со старомодными прусскими понятиями, с положением генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, начальника генерального штаба полевой армии ОХЛ, по отношению к тогдашнему верховному полководцу кайзеру Вильгельму II. Ничего опаснее этого сравнения нет».